Вдоль дороги, шатаясь, идет девушка. Ее качает из одной стороны тротуара в другую. На ней надето зеленое платье, расшитое пайетками и расходящееся в разные стороны на уровне лодыжек. В руках она сжимает рыжий парик. На наших глазах она останавливается и прислоняется к дереву. Потом тяжело наклоняется вперед. На этой улице нет фонарей. Ее только время от времени озаряет свет от проезжающих мимо машин. Финч бормочет себе под нос. Надо бы ей помочь. Подойдя ближе, мы замечаем, что из ее глаз по щекам струятся черные реки. Одна из ее ресниц отошла от века. «Не могу нормально идти», — бормочет она. «Это платье, оно слишком тесное». Я узнаю в ней русалку, целовавшую пирата. Лиф ее платья повторяет форму двух морских раковин. Одна из раковин упала, обнажая ее левую грудь. Финч снимает куртку и передает ее мне. «Сильвер, накинь это на нее побыстрее». Она не сопротивляется моей помощи. «Как тебя зовут?» — спрашивает Финч мягким голосом. «Не помню. Ариэль. Вот, да, Ариэль». Ее слова сливаются друг с другом. Потом она вздыхает и опускается на землю. Голова Ариэль безвольно повисает. «Ох, она уже готова. Вызову-ка я такси. Можешь посмотреть, где она живет? Наверное, есть документы в сумочке». Финч придерживает девушку, пока она освобождает жидкое содержимое своего желудка через рот. Потом она, постановая, вытирает рот париком. Финч дает указание кому-то на другом конце провода. Содержимое ее сумочки тоже высыпалось. Телефон, тампоны, ключи, монеты, банковские карточки, салфетки, блеск для губ, ингалятор. Вся информация о ней прямо передо мной. Девушку зовут Поппи Паркер, тупик Бельвью 131. Вот ее информация, вот ее разум. Вот ее тело. Для того, чтобы это все взять. Сильвер, что-то не так? Финч опускает телефон. Я воровка. И украла я чью-то жизнь, тело, личность. Я не отвечаю. Передаю Финчу пластиковую карточку Поппи Паркер, потом собираю ее вещи одну за другой. Складываю обратно в сумочку. Продеваю ремешок через ее плечо так, чтобы сумочка в этот раз не сползла. Позволяю девушке опустить голову мне на плечо. От нее одновременно пахнет и кисло, и сладко. Лицо липко от рвоты. Похоже, она спит. Она доверилась мне, а я могла оказаться кем угодно. «Я уже дома», — бормочет она мне в шею. «Почти», — отвечаю я. «Мы везем тебя домой. Проследим, чтобы ты была в безопасности». Я глажу ее по волосам, она закрывает глаза и утыкается мне в плечо. «А вот и такси». Финч машет рукой машине, поворачивающей к нам с дороги. «Такси Боба». Все хорошо, мы его знаем. Он ее довезет до дома, и она будет в безопасности». Когда машина останавливается рядом с нами, он наклоняется к водителю и говорит ему адрес Поппи Паркер. «Безопасность. Снова это слово. Только в этот раз я помогаю кому-то быть в безопасности, вместо того, чтобы самой представлять угрозу». Все эти люди наряжаются и притворяются, примеряя на себя иную личность. После вечеринки все они снимают свои костюмы, парики, солнечные очки, накладные ресницы. Все, кроме меня. Я никогда не смогу быть самой собой.